Вот, и мне видится, что нужно делать введение, начиная с клетки, тканей, затем по органам немножко пробежаться, как устроен организм. Но сегодня мы только поговорим о клетке, устроении клетки и ткани, какие существуют ткани. Терминология сразу идет, да, чтобы понимать, о чем мы будем говорить. Что такое анатомия, что такое физиология. Анатомия в переводе переводится как рассечение, расчленение. Это наука о формах, строении, происхождении, развитии человеческого организма, его систем и органов. Анатомия изучает внешние формы тела человека, его органы и их строение. А физиология в переводе означает физис, природа, логос, наука. Это функции, процессы жизнедеятельности организма, его органов, клеток. И как все это взаимосвязано в теле человека. И как человек взаимодействует с окружающей средой в различные возрастные периоды. Ну а простыми словами, анатомия – это строение, а физиология – это функции. Для чего нужна анатомия? Ну, здесь в двух словах, но вот этот пункт, я считаю, что нужно добавить, уже адаптировать под конкретно преподавателя йоги. Анатомия, физиология нужна, во-первых, для понимания, как происходят процессы и какие происходят процессы в организме конкретного человека, себя, как практика йоги. Ну, а раз мы встали на путь преподавания йоги, мы должны понимать, какие процессы происходят в организме практикующего. И данное знание будет формировать определенное мышление, академическое мышление, и становиться действительно специалистами в своей сфере. Здесь хотелось бы рассмотреть, что такое плоскости. Используется такие понятия, как сагитальная плоскость, фронтальная плоскость, горизонтальная плоскость. Сагитальная плоскость – это плоскость, которая делит тело на правую и левую половину. В переводе означает сагита – это стрела. Она идет как стрела в центр, да, грудной клетки, вертикально рассекает тело. А фронтальная плоскость от латинского front, английского, да, как уже такое наследие латыни. Фронт лоб располагается, фронтальная плоскость, перпендикулярно сагитальной, и делит тело на переднюю и заднюю половину. И горизонтальная плоскость будет делить тело на верхнюю и нижнюю часть. Все эти плоскости можно провести в любом участке тела. Дальше термины, которые используются в анатомии: медиальный, латеральный, проксимальный, дистальный. Давайте разберемся, что это такое. Медиальный – это то, что расположено внутри, медиум, да, медитация, медиум, все это созвучно. А латеральный – то, что ближе к наружу. И вот если мы берем, допустим, бедренную кость, у нее есть латеральный мыщелок или вот это вот увеличение, латеральная часть снаружи, да, латеральная, и медиальная, которая внутри. И для обозначения конечностей верхних или нижних используются термины проксимальный и дистальный. Проксимальный – это ближе к центру. Ну, вот если возьмем бедренную кость, вот ее проксимальный конец ближе к центру, к туловищу, а дистальный будет дальше, дистанция, да, дальше от центра. Если мы берем фаланги пальцев, то проксимальный – это который ближе к центру, а дистальный – который будет дальше от центра. Ну, отдельно, конечно, все вот эти термины можно выделить в конец, в словарик такой. И поговорим о клетке. Любой живой организм многоклеточный, он будет состоять из клеток. А клетки будут образовывать, в свою очередь, ткани, а ткани будут образовывать органы и системы. Клетка – это саморегулируемая и самообновляемая система. Она является основой строения. И каждая клеточка имеет свои особенности, но имеется общий план строения. Как правило, у всех клеток есть ядро, есть оболочка и есть цитоплазма. Ядро – это центр, который будет нести какую-то генетическую информацию, будет содержать всю информацию об этой клетке, какая-то клетка, там, мышечная, костная, растительная или животная. То есть здесь вот в ядре содержится вся информация, ДНК. Клетка имеет оболочку, которая отделяет ее от внешней среды. В некоторых клетках это две оболочки, например, в мышечной. И составляющая, такая некая среда внутри клетки, это цитоплазма, полужидкая среда. Очень интересно сравнить клетку с многоклеточным организмом. Вот если в многоклеточном организме есть органы и системы, которые выполняют определенную функцию, ну, например, там, пищеварительная система – это пищеварение, переваривание пищи и выделение. Кровеносная система – это обеспечение тела кислородом, питательными веществами и выведение их из тела. Дыхательная система – это также кислород и выведение углекислого газа. Какая там у нас еще есть? Мочевыделительная система – это фильтрация, выделение мочи, ну и так далее. То в одноклеточном организме роль вот этих систем, органов систем, будет выполнять органелла, некие включения в клетку. И для примера мы тут рассмотрим, какие, как правило, есть органеллы в клетке, рибосомы. Так, сейчас их найду тут. Рибосомы. Вот они, маленькие такие точечки. Рибосомы будут вырабатывать белок. А митохондрии, вот мы видим такие гамбургеры, да, это источник энергии. Здесь происходит выработка АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты. Лизосомы, такие включения, содержат ферменты и осуществляют внутриклеточное пищеварение, подобно нашему пищеварительному тракту. Комплекс Гольджи или аппарат Гольджи его еще называют. Это некая структура в виде сетки. Здесь скапливаются вещества, которые выделяются клеткой. Центриоль, например, вот такая структура, она будет участвовать в делении клетки. Ну и могут быть какие-то включения. Белок, капельки жира, пигмента в виде там, запаса веществ каких-то или определенных структур, свойственных данной клетке. И могут быть специальные органеллы, то есть органеллы, которые свойственны только определенному типу клеток или тканей. Например, в мышечных клетках будут содержаться миофибрилы. Это такие включения, которые будут способствовать сокращению и растяжению мышцы. Вот в других клетках миофибрил нет. Клетки будут образовывать ткани. Они организуются в определенные, то есть клетки, они собираются в определенные структуры, имеют общее строение, происхождение, и они специализируются на какой-то определенной функции. И если мы возьмем какой-то орган или систему, то он будет состоять не из одного типа тканей, а из нескольких. Сейчас об этом поговорим. И различают всего, получается, у нас 4 типа тканей. Это эпителиальные ткани, ткани внутренней среды, или их еще называют соединительными тканями. Третье. Мышечная ткань и четвертая нервная ткань. Эпителиальная ткань Их несколько видов. В принципе, я не думаю, что есть смысл рассматривать эти названия. Они, как правило, выстилают. Что они выстилают? Они выстилают поверхность тела. Слизистые оболочки покрывают внутренние органы изнутри. Например, сосуды будут изнутри выстиланы слизистой оболочкой. Пищеварительный тракт тоже внутри будет иметь слизистую оболочку. Бронхи тоже имеют оболочку слизистую. Но бронхов, например, особенность, эти клетки имеют еще и реснички, которые способствуют выведению мокроты. Ну и основные функции эпителиальных тканей – это защитная. Например, на поверхности кожи эпителий будет способствовать или предохранять глубже расположенные структуры от проникновения микробов, каких-то веществ. А в желудочно-кишечном тракте также будет выполнять защитную функцию и предотвращать повреждение стенки пищеварительного тракта, например, пищеварительными соками в желудке. Да, у нас там соляная кислота вырабатывается, и эпителий защищает глубже расположенные структуры от разрушения. А вторая функция – это всасывательная функция. В пищеварительном тракте будут всасываться питательные вещества. Начиная с ротовой полости уже идет всасывание, и дальше глубже в тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ, которые мы получили с пищей. А выведение – это выделительная функция. Ну, например, тоже пищеварительный тракт – это… Нет, скорее даже тут не пищеварительный тракт, а кожа, да, поверхности кожи выделяются продукты обмена веществ с потом. И четвертая функция – это секреторная функция. Эпителиальная ткань будет участвовать в образовании желез внутренней секреции или желез внешней секреции. Ну, внутренняя секреция – это те железы, которые вырабатывают гормоны, они поступают в кровь. А внешняя секреция – это те железы, которые имеют протоки. И выделяется, выведение может происходить как на поверхность кожи, так и в какую-то полость, например, в пищеварительный тракт. Ну, для примера, это потовые железы, сальные железы, поджелудочная железа, тоже выделяет сок панкреатический. А второй тип тканей – это соединительные ткани. Они объединяют, как мы видим, несколько тканей, 4-5 групп тканей. Почему их объединили в одну группу? У них есть особенность следующая. Вот клетки, да, существуют клетки, а между ними есть межклеточное пространство. Вот в соединительных тканях большое межклеточное пространство, поэтому мы их как-то сгруппировали в один вид, в одну группу. И сюда относится костная ткань, хрящевая ткань, соединительная ткань, жировая, кровь и лимфа. И вот здесь мы видим, немножко раньше я говорила об этом, что любой орган или система будет иметь в своем составе несколько тканей. И для примера, вот сустав, мы видим, что здесь есть и хрящевая ткань, покрывает хрящ, кость, да, гиалиновый хрящ покрывает кость. Хрящевая ткань есть. У нас есть волокнистая соединительная ткань, у нас есть костная ткань, жировая ткань, то есть несколько видов тканей участвуют в образовании того какого-то органа или системы. Ну и начнем мы с костной ткани. Особенностью ее является прочность, упругость. Она будет формировать скелет. Основная функция опорная. Состоит костная ткань также из клеток и межклеточного пространства. Видим, что оно большое. Видите, тут поры такие. И клетки костной ткани называются остеоциты. Различают всего три вида остеоцитов. Одни из них называются остеобласты. Это молодые клетки, которые как бы образуются, и в дальнейшем они будут непосредственно образовывать костную ткань. Затем второй вид клеток – остеоциты. Это непосредственно сами костные клетки. И есть остеокласты. Это старые клетки, которые будут разрушаться. И что будет, конечно же, способствовать непрерывному обновлению ткани. Знаете, какой сейчас родился такой, как бы, аналогия? Это рождение, поддержание и разрушение. Да? Здесь очень классно прослеживается. То есть должно что-то родиться, должно поддерживаться и должно вовремя разрушиться, чтобы родилось, ну, что-то новое. А вторая группа – это хрящевая ткань. Хрящевая ткань встречается в виде трех видов хрящевой ткани. Это гиалиновый хрящ или стекловидный, он будет покрывать составные поверхности. Вот когда мы разделываем курицу, я думаю, многие это делали, то видели вот такой вот беленький хрящик, гладенький. Это и есть гиалиновый хрящ. Он находится на поверхностях костей, реберные хрящи, гортань, трахея, бронхи. Именно вот эти, этот вид хрящевой ткани будет быстрее всего подвергаться старению. Гортань, да, поверхности кости и межреберные хрящи. Второй вид хрящевой ткани – это волокнистый хрящ. Встречается в межпозвонковых и суставных дисках. Вот мы видим. Имеет вид волокон. И третий вид хрящевой ткани – это эластический хрящ. Он будет образовывать ушную раковину. А также к соединительной ткани мы с вами обозначили, да, что относится, собственно, соединительная ткань. Она делится на рыхлую волокнистую и на плотную волокнистую. Рыхлая волокнистая образует подкожную клетчатку, оболочки сосудов и нервов. И вот здесь мы видим артерию. Сверху она покрыта рыхлой соединительной тканью, такая некая как бы оболочка, которая создает корсет плотный. Здесь сразу, да, смотрим, что в серединке у нас мышечная ткань, а внутри у нас эпителиальная ткань. Вот по такому типу будут построены практически все внутренние полые органы. Полые, то есть у них есть полость. Это артерии, это вены, это желудочно-кишечный тракт, кишечник, желудок, пищевод. Все построено по одному типу. Внутри слизистая оболочка или эпителиальная ткань, в середине мышечная оболочка и сверху будет рыхлая соединительная ткань. Но в данном случае она называется адвентиция. А если эта ткань находится в... Ну, как их разделяют? Если ткань находится в грудной полости, рыхлая соединительная ткань, ее называют адвентиция. Если она находится в брюшной полости, то она называется брюшина. Ну, по сути, это и в первом, и в втором случае это будет рыхлая соединительная ткань. Здесь есть коллагеновые и эластические волокна. Она достаточно эластична, то есть сосуды у нас должны расширяться и сужаться. И вот второй вид непосредственно соединительной ткани – это плотная волокнистая соединительная ткань. Ну, по названию понятно, что она более плотная, чем первый вид – рыхлая. И плотная волокнистая соединительная ткань будет образовывать сухожилия. Сухожилие – это конечная часть мышцы, которая будет крепиться к кости. Также плотная волокнистая соединительная ткань образует связки. Связки по названию понятно, что они связывают, то есть они фиксируют какой-то сустав. Вот видим тут связки. И также она будет образовывать фасции. Фасции – это такие пленочки, которые покрывают непосредственно саму мышцу. Ну, тоже пример, да, мясо, когда разделывали, видели такие пленочки, они тянутся, это и есть фасция. Она покрывает непосредственно мышцу, она покрывает непосредственно мышечный пучок и само мышечное волокно. В настоящее время очень много внимания уделяется фасции, есть даже какие-то специальные направления, изучающие действия, вообще влияние, да, фасции, зачем она нужна. Раньше считали, что это какая-то, ну, ненужная часть мышцы или структуры вот нашего тела. А в настоящее время ученые пришли к выводу, что именно в фасции содержится очень много, здесь проходят, видим, да, нервные окончания, вот нервные волокна таким желтеньким, кровеносные сосуды, артерии, вены. И через фасцию мышца получает как бы такой вот сигнал от нервной системы и питание через кровеносную систему. То есть фасция очень-очень важна. А следующий вид соединительной ткани – это жировая ткань. Клетки называются адипоциты. Очень интересная ткань. Она действительно вот в виде таких желтеньких кружочков. Они, ну, достаточно большие, они могут полсантиметра, сантиметр быть в своем диаметре. Особенность жировой ткани является то, что вот эта клеточка, она накапливает жиры, и она может увеличиваться в своих размерах. И вот когда она достигла уже определенного лимита, она уже не может дальше растягиваться, тогда будут образовываться новые жировые клетки, и они также, как мячик, да, там раздувается до определенного размера. И дальше, когда опять лимит исчерпан, образуются новые жировые клетки. Основная функция – это запас энергии. Ну, и организм, конечно, устроен так, что будет стараться запасти все про запас. Есть такая теория, которая говорит о том, что количество жировых клеток не может уменьшаться. Допустим, у нас определенные периоды жизни, ну, допустим, беременность, да, или какие-то вот такие вот критические периоды, когда происходит накопление жировой ткани, мы накопили определенное количество, это количество не уменьшится, может только как бы вот эта клетка уменьшится в размере, а количество меньше не станет, но зато больше может стать при определенных условиях, когда питание, да, соответствующее. И низкая двигательная активность. Следующая ткань, тоже относящаяся к соединительным тканям, это кровь и лимфа. Два вида тканей. Это уже жидкая среда, содержит около 80% воды и около 20% органических веществ. Примерно 4-5 литров у человека крови в организме. И кровь, мы видим, состоит из двух таких, можно структур, да, назвать, или двух составляющих. Одна составляющая – это плазма, она желтого цвета, внутренняя среда, и форменные элементы. Их всего три – тромбоциты, лейкоциты, эритроциты. Каждый выполняет свою функцию. И вот здесь на картинке видим, красные – это артерии, синие – это вены. Артерии несут кровь от сердца, разветвляются, питают каждую клеточку, и дальше кровь собирается по венам и опять к сердцу. И лимфатическая система. Лимфатическая система, она, в отличие от кровеносной, не замкнута, а идет в одном направлении. То есть от периферии к центру. Точнее, не к центру, а вот к сюда, к ключицам. И дальше лимфатическая система будет впадать в кровеносную систему. Здесь, в области ключиц, она будет. Лимфа, в общем, попадает в кровеносное русло. Вот эти штучки округленькие, это лимфатические узлы. Когда человек болеет, они могут увеличиваться. Так, ну и осталось у нас тут два вида, да, тканей. Мышечная и нервная. Так, мышечная ткань. Три группы. Гладкая, поперечно-полосатая скелетная и поперечно-полосатая сердечная ткань. Основная функция мышечной ткани – сократимость. То есть она может менять свою длину, укорачиваться или растягиваться. И немножко вкратце рассмотрим каждый вид тканей. Гладкая мышечная ткань. Она находится в стенках кровеносных сосудов. Вот мы уже видели, да, на слайде в середине. Она же находится в стенках желудочно-кишечного тракта. И гладкая мышечная ткань сокращается медленно, ритмично и непроизвольно. То есть она не поддается сознательному влиянию. Нашему волевому усилию, мы не можем расслабить или напрячь желудок по своему там, желанию, или кровеносные сосуды мы не можем расслабить или сжать. Все это подчиняется вегетативной нервной системе, или, другими словами, автономной нервной системе. Она работает независимо от нашего волевого желания или усилия. И еще интересно, кроме желудочно-кишечного тракта, кровеносных сосудов, мышечная ткань будет образовывать мышцу, поднимающую волос. Вот она идет, эти волокна идут к волоскам, которые располагаются на коже. И когда нам холодно или страшно, волосы встают дыбом, мурашки, да, появляются. Вот это как раз сокращается гладкая мышечная ткань. Мышца, поднимающая волос. А второй вид тканей мышечной, поперечно-полосатая, она же называется исчерченная или скелетная мышечная ткань. Она образует все мышцы, которые приводят в движение скелет. Является она произвольной, она подчиняется воле человека. Ну и есть у нее особенность, что часть дыхательных мышц сокращается непроизвольно. Например, во сне, когда мы дышим, мы не думаем о том, чтобы у нас сократились межреберные промежутки, межреберные мышцы. Отдельно у нас рассматривается эта тема очень глубоко, поэтому здесь я пока не буду касаться строения мышечной ткани. И третий вид мышечной ткани – это сердечная мышечная ткань. Она тоже построена из поперечно-полосатой мышечной ткани, но ее выделили в отдельный вид, потому что у нее есть ряд особенностей. Она сокращается непроизвольно, и здесь есть некие структуры в сердце, которые задают ритм сердцу на сокращение. И четвертый, последний вид ткани – это нервная ткань. Образована она нервными клетками, называются они нейрон. Нервная клетка, мы видим, имеет особенность. Вот тело, да, мы рассматривали строение типичной клетки. У нее есть тело, ядро, но у нее есть еще и отростки. длинные отростки есть, один длинный отросток с терминалями или окончаниями. Мы видим, что вот он идет, разветвляется. И есть много коротких отростков. Короткие отростки, они разветвляются как дерево, поэтому и называются дендриты. Слово дерево, да? Дендриты. Они получают информацию, передают ее в центр нервной клетки, и дальше уже импульс идет по длинному отростку, который называется аксон. И идут они непосредственно к мышце, допустим, или к какой-то другой клетке, передают информацию.